Джеймс и гигантский персик, Марс атакует, Супермен жив, печальная смерть мальчика-устрицы. После завершения работы над Эдом Вудом, Бёртон и продюсер Денис Динови вновь объединились с режиссером «Кошмара перед Рождеством» Генри Селиком, чтобы создать анимационную экранизацию детской сказки Руальда Даля «Джеймс и гигантский персик». Это был их последний совместный проект, и в 1995 году Бёртон и Динови прекратили сотрудничество. Имя Бёртона часто связывали с различными проектами, в том числе с давно разрабатываемым сценарием Дэниэля Уотерса «Женщина-кошка». Но в 1995 году его вниманием целиком завладел «Марс атакует» – фильм для студии Warner Bros. Его задумали по мотивам серии коллекционных карточек, впервые выпущенной в 1962 году компанией Bubbles Inc. The Topps Company Inc. – американская компания, производящая коллекционные карточки и другие предметы коллекционирования. Компания Topps, ранее базировавшаяся в Нью-Йорке, наиболее известна как ведущий производитель карточек на бейсбольную и другую спортивную и неспортивную тематику. Примечание переводчика. Сценарий написал Джонатан Джемс, английский драматург и сценарист. Он участвовал в доработке «Бэтмена» и впоследствии создал для Бёртона ряд сценариев, которые так и не дошли до съемок. «Битлджус едет на Гавайи», новую экранизацию «Падения дома Ашеров» Эдгара Аллана По, действие которой происходит в Бербанке, «Монстр Хоклайна», ковбойский ужастик, в котором должны были сниматься Клинт Иствуд и Джек Николсон, и «Вперед, детка, вперед», пляжный фильм в стиле Раса Майера. Летом 1994 года Джемс был в сувенирном магазине на Мелроуз-авеню в Голливуде, когда случайно наткнулся на серию коллекционных карточек «Марс атакует» и «Динозавры атакуют». Заинтригованный, Джемс купил оба набора и показал их Бёртону, отметив, что из этого получился бы отличный фильм. Несколько месяцев спустя Бёртон позвонил Джемсу и попросил его написать сценарий по набору карточек «Марс атакует». «Это напоминало мне карточки, которые у меня были в детстве. В сценках на них был очень классный анархический дух. Думаю, в самом Джонатане есть талика этого духа. Он британец, живущий в Америке, и смотрит на мир с иной точки зрения, которая в некотором смысле присуща и мне. Я высоко ценю людей, что иногда доставляет мне кучу хлопот, которые пишут сценарии не так, как все. Обычно после прочтения нескольких сценариев подряд все начинают казаться одинаковыми. В свой Джонатан привнес другую энергию. Я проникся идеей, что вещи не такие, какими кажутся. В то время я действительно странно относился ко многому, что связано с Америкой. Мне казалось, что все не то и не так. Думаю, это отчасти объясняло то, почему мне понравился материал. На фоне всего, что меня окружало, я чувствовал себя анархистом и такую же энергию увидел в марсианах. Плюс я все еще находился под впечатлением от Эда Вуда. Каким трудом мы запустили этот фильм, как я его полюбил и как он провалился в прокате. И дело тут только не во мне одном. Я постоянно слышу от коллег, как трудно в наши дни снимать фильмы. Кажется, что время от фильма к фильму все больше растягивается, словно в «Алисе в стране чудес». Все как у спортсменов. Если часто случается фальстарт, это начинает нервировать. Вот и в этот раз. Помнится, потребовалось слишком много времени, чтобы запустить проект. По оценкам студии, оригинальный сценарий Джемса потребовал бы бюджета в размере 280 миллионов долларов. Совершенно нереальная сумма. В попытке урезать затраты, в черновики внесли многочисленные изменения, а после Джемса назначили сценаристов Эда Вуда, Ларри Карашевски и Скотта Александера. Впрочем, позднее Джемс снова вернулся к проекту. Всего он написал 12 черновиков, и окончательный бюджет фильма составил 70-75 миллионов долларов, из которых большой процент пришелся на спецэффекты. Бёртон и Джемс сознательно попытались подражать дешевым научно-фантастическим фильмам 1950-х годов, отказавшись от высокотехнологичного подхода, как у «Звездных войн». Да, мы вдохновлялись фильмами о вторжении инопланетян 1950-х годов, Хотя я никогда не считал «Марс атакует» научно-фантастическим фильмом. В моем представлении настоящая научная фантастика в некотором роде более серьезна. А фильмы 1950-х? Нет, хорошее кино тогда, конечно, снимали. Я помню, как мне нравилась «Цель Земля», а потом я посмотрел его еще раз и сам не поверил тому, насколько он плох. Но что касается «Марс атакует», большинство моих решений скорее были подсознательными. Я никогда не ставил себе целью снять научно-фантастический фильм в стиле 1950-х или как-то так. Я всегда основываюсь на чувствах. Затем полностью погружаюсь в процесс создания фильма и сопутствующие эмоции. Мне требуется некоторое время, чтобы по-настоящему отпустить историю. Только посмотрев фильм позднее, я нахожу подсознательные намеки на то, что определило мой выбор. Так что до осмысления «Марс атакует» необходимо подождать еще год или около того, учитывая, что обычно я понимаю, о чем, черт возьми, думал, лишь по прошествии 3 лет. Сценарий Джемса расписывает 4 дня перед вторжением марсиан на Землю и его последствия. Действие разворачивается по всей планете, от Вашингтона, Нью-Йорка, Лас-Вегаса и Канзаса до Парижа, Лондона, острова Пасхи и даже Индии, где в одной из самых забавных сцен фильма несколько марсиан позируют для фотографии на фоне горящего Тадж-Махала. Герои также принадлежат к самым разным социальным и политическим группам. Американский президент и его семья, ученые, представители средств массовой информации, работники кондитерской, бывшие чемпионы по боксу и застройщики. По своей структуре, локациям и богатому набору персонажей «Марс атакует» напоминает фильмы-катастрофы 1970-х годов, спродюсированные Ирвином Алленом, «Приключения Посейдона», «Вздымающийся ад» и «Землетрясение», а также фильмы вроде «Земля против летающих тарелок». Мне всегда нравились картины Ирвина Аллена, фильмы, где убивают знаменитостей. Причудливый жанр, где Чарлтон Хестон женат на Ави Гарднер, а ее отца играет Лорн Грин, который примерно на 3 года моложе своей экранной дочери. Бёртон почти прав. Грин родился в 1915 году, Гарден — в 1922. Примечание редактора. В этих фильмах можно наблюдать странную смесь людей, но это лишь один аспект. Не думаю, что я придерживался какой-то магистральной идеи. Мне просто хотелось расстрелять звездных актеров из лазерных ружей. Было что-то хорошее в самой мысли об этом. Хотя Джемс значится как единственный автор сюжета и сценария «Марс атакует», он посвящает свою новелизацию фильма Бёртону, который был полноценным соавтором, хотя и не просил упоминать себя в титрах. Джемс утверждает, что нельзя недооценивать вклад Бёртона в сценарий. У него фантастическое чутье структуры фильма. Я пришел из театра, где история раскрывается с помощью персонажей и диалогов, а Тим пришел из мультипликации, где вы раскрываете персонажей и историю с помощью изображений. По большей части процесс создания фильма сводился к тому, что я писал, а Тим рисовал. Через рисунки он говорил все, что нужно. Мы посмотрели карточки и отобрали те, которые нам понравились, просто в качестве отправной точки. Мы хотели прочувствовать эти сцены, но не повторить их точь в точь. Они сами по себе довольно забавные. У них отличные подписи, например, «Пылающий скот». Итак, мы выбрали несколько любимых сцен. Именно так начинается работа над мультипликационным фильмом. В романе Герберта Уэллса «Война миров», которым вдохновлялись создатели карточек «Марс атакует», и в экранизации романа «От марсианских захватчиков» человечество спасает не армия, а обычная простуда. Этот сюжетный поворот Джемс вольно использовал в своем сценарии. Марсиан уничтожает музыка. Какая именно музыка, Джемс не уточнил. Бёртон выбрал Слима Уитмана. «Я вдохновлялся фильмами 1950-х. В большинстве из них в конце марсиан убивает что-то конкретное. Зачастую это была какая-то звуковая волна, как в фильмах «Земля против летающих тарелок» или «Цель Земля». Я помню голос Слима Уитмана с детства. Его голос очень звучный, похожий на одну из тех звуковых частот, которые проникают в мозг и могут его уничтожить. Голос Уитмана показался мне очень научно-фантастическим, почти как у одного инструмента, термин «вокса». Сначала Бёртон хотел снова прибегнуть к кукольной анимации, чтобы создать марсиан. Для фильма наняли команду мультипликаторов во главе с Иэном Маккинноном и Питером Сандерсом из Манчестера, которые открыли мастерскую в Бербанке и начали работу над покадровыми эффектами. Однако их заменила команда Джорджа Лукаса Industrial Light and Magic, которая в итоге спроектировала и анимировала марсиан с помощью компьютерной графики. Мы пробовали кукольную анимацию, но из-за того количества персонажей и из-за того, что они все выглядели одинаково, это не сработало. И еще добавился фактор времени. Это обусловило выбор в пользу компьютерной графики. Я никогда раньше с ней не работал, но подумал, что просто попробую. Это было новое средство, новый метод, который стоило испытать на практике. Я старался сделать все так, как мы делали в «Винсенте» или «Кошмаре». Заставить анимированных персонажей играть, относиться к ним как к реальным, потому что цифровые персонажи часто выглядят эфемерными. Компьютерная графика не дает вам такого ощущения реального веса моделей, как при просмотре «Ясона и Аргонавтов» или какого-нибудь фильма Рэя Харрихаузена с кукольной анимацией. Компьютерная графика может быть великолепна, и скоро такой станет, но с другой стороны, меня очень интересуют осязаемые ощущения, то, как различные технические штучки создают разные эмоции. Размышления над этим аспектом всегда стоят потраченного времени. В конце концов, я по достоинству оценил компьютерную графику в «Марс атакует». С ее помощью мы сняли аноморфное изображение так, как это было бы практически невозможно снять иначе. Проблемы с регистрацией стали бы сущим кошмаром. Так что в этом случае мне не так уж сильно не хватало осязаемости покадровой съемки. В тот раз я впервые ощутил и все еще ощущаю, что при помощи компьютерной графики можно сделать что угодно, но только поплатившись за это яркостью впечатлений. Забавно, что это заметно даже в новых «Звездных войнах», где у них не было никаких ограничений. А ведь они, ограничения, нам нужны. Эффекты должны быть системными, работать в тандеме с другими элементами фильма, чтобы не терялось ощущение реальности. Для меня в кино нет такого понятия, как неограниченные ресурсы. Вам нужны границы. Несмотря на то, что у фильма был огромный бюджет, Бёртон, как и в других фильмах, вроде «Битлджуса», принял стилистическое решение. Эффекты должны выглядеть как можно более просто и дешево. Иногда мне действительно казалось, что я превращаюсь в Эда Вуда. Но «Марс атакует» определенно был фильмом, в который я вложил кучу разных идей. Похожие чувства я испытывал, работая в отделе мультипликации Disney. Ты просто пробуешь кучу разных вещей, добавляешь их в сюжет и смотришь, что из этого выйдет. И порой эти вещи начинают конфликтовать друг с другом. «Марс атакует» воссоединил Бёртона со звездой Бэтмена Джеком Николсоном, который очень поддерживал молодого режиссера во время трудных съемок. По изначальному замыслу, Николсон должен был сыграть Арта Лэнда, мерзкого застройщика из Лас-Вегаса, а роль президента Дейла предложили Уоррену Битти. В итоге Николсону достались обе роли. «Он всегда был так добр ко мне. Мне нравится работать с Джеком, потому что он умеет уловить суть. Он из тех, кто, пройдя через многое в кинобизнесе, все еще понимает и может оценить абсурдность нашей индустрии и получает от этого удовольствие. Джек готов пробовать что-то новое, и идея взять его на роль президента показалась мне хорошей, учитывая дух фильма. Еще я попросил его сыграть парня из Лас-Вегаса, но не думал, что он возьмется за эту роль. Поэтому я сказал: «Слушай, Джек, как тебе эта роль? А другая?» И он ответил: «Может, обе сразу?» Не думаю, что для съемок в «Марс атакует» Джек опирался на драматические приемы, которые принесли ему «Оскар». Скорее он обратился к опыту работы с Роджером Корманом или к чему-то в стиле головы. «Голова», 1968 год. Сатирический мюзикл, написанный и спродюсированный Николсоном вместе с режиссером Бобом Раффлсоном. По воспоминаниям Раффлсона, работа проходила под воздействием разных психоделических веществ. Фильм вызвал неоднозначную реакцию критиков и провалился в прокате. Примечание переводчика. Нам приходилось играть славу командующего каждый раз, когда Джек появлялся на площадке. Официальный личный гимн президента США. Примечание переводчика. Звукорежиссер однажды сделал это в шутку, но Джеку настолько понравилось, что в итоге гимн стал обязательным. Джек делал пару кругов по съемочной площадке, а затем принимался за дело. Как и в фильмах-катастрофах Ирвина Аллена, которые так вдохновили Джемса, актерский состав «Марс атакует» пестрит громкими именами. Пирс Броснан, Майкл Джордж Фокс, Аннет Беннинг, Гленн Клоуз, Натали Портман, Пэм Грик, Род Стайгер, певец Том Джонс. А также уже знакомыми лицами из других фильмов Бёртона, Дэнни Девита, сыгравший пингвина в «Бэтмен возвращается», Сильвия Сидни, беспрерывно курящая секретарша из загробной приемной в «Битлджусе», Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из главных ролей в «Эдди Вуде», и Олан Джонс, одна из назойливых соседок в «Эдварде руки-ножницы». Я как бы разделил актерский состав на две категории – на тех, кто мне нравится, и на тех, кто, по моему мнению, представляет определенные аспекты культуры и общества. Вторые несли на себе сатирическую нагрузку. Я знатно повеселился. Это был отличный способ познакомиться с людьми и понаблюдать, как разные актеры работают вместе в разных стилях. Думаю, я пристрастился к этому, работая над Эдом Вудом. У нас снимались и великие актеры, и последователи Станиславского, и большие звезды, и звезды поменьше, и непрофессионалы. Я наслаждаюсь такой энергетикой. Это почти сюрреализм. Помню, как решил, что было бы забавно увидеть всех этих людей в одной комнате. Наш фильм – это такая дегустация отличных актеров, которые надолго не задерживаются. Вы получаете о них быстрое впечатление. Но люди были действительно крутыми. Они приходили, в них стреляли из лучевого пистолета, а потом они уходили. «Марс атакует» вышел в прокат США 13 декабря 1996 года и вызвал смешанную реакцию критиков и безразличие у зрителей. В этом немаловажную роль сыграла маркетинговая компания, которая не только уловила анархический тон фильма, но и проигнорировала его очевидную привлекательность для детей. В США Warner Bros. Не знали, что делать с фильмом. И это в некотором роде неудивительно. У нас с ними такое случается постоянно, и в каком-то смысле даже лучше, когда они не знают. После ко мне продолжали подходить люди и говорить, что фильм провалился из-за плохой рекламной кампании, но я так не считал. Когда находишься в эпицентре событий, тяжело судить объективно. В Европе фильм сработал гораздо лучше. Прокатчиком все еще выступали Уорнеры, но это был их европейский филиал, который, казалось, справлялся шустрее или, возможно, точнее понял фильм. Мне кажется, у американцев чересчур раздутое самомнение. Мол, над фильмом можно смеяться, но не слишком громко. Более того, популярность фильма была подорвана неожиданным хитом того лета, фильмом «День независимости» с аналогичной тематикой. Просто так совпало. Никто не говорил мне об этом. Потом кто-то сказал, вот снимают фильм почти как у нас. И я подумал, да, я никогда о нем раньше не слышал. Потом фильм вышел, и в конце концов я увидел какой-то его кусочек по кабельному телевидению. Действительно, с нашей историей у них много общего, но, с другой стороны, это довольно простой жанр. «День независимости» был другим по тону. Он был другим во всем. Казалось, будто мы сделали что-то вроде версии «Дня независимости» для журнала Mad. Mad – американский сатирический журнал. Примечание переводчика. Музыку к фильму написал Дэнни Эльфман, с которым Бёртон повздорил до съемок Эда Вуда. «Думаю, он сердился на меня из-за съемок «Кошмара», потому что мы с Дэнни, Генри и Кэролайн перерекались как кучка детей». Во всяком случае, я так себя чувствовал. Думаю, это был просто один из тех моментов, что случаются в любых отношениях, поэтому мы взяли перерыв, и всем нам это пошло на пользу. Дэнни работает со многими режиссерами, и думаю, время от времени я и сам должен пробовать что-нибудь новое. В итоге работать с Говардом мне понравилось. К тому времени, когда вышел четвертый фильм о Бэтмене «Бэтмен и Робин», Бёртон больше не имел отношения к этой франшизе. Я видел «Бэтмен навсегда», но последнюю часть не посмотрел. Не смог. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного, поэтому чувствовал себя очень странно. Словно ты был причастен к чему-то, а потом выпал из обоймы, но все равно ощущаешь свою принадлежность. Чувствуешь себя так, будто ты умер, и смотришь на свое тело со стороны. Пожалуй, точнее описать эту ситуацию я не могу. У меня не было чувств вроде «ненавижу фильм» или «люблю этот фильм», я просто был в шоке. Тем не менее, после того, как Бёртон успешно переосмыслил одного из главных героев комиксов, студия Warner Bros. Решила, что он отлично подойдет для постановки нового фильма о Супермене. Начиная с блокбастера Ричарда Доннера в 1978 году, студия спродюсировала три фильма о Супермене с Кристофером Ривом в главной роли. Четвертый был снят Canon Films, и руководство понимало потенциал еще одной успешной супергеройской франшизы. По заказу продюсера Бэтмена Джона Питерса, режиссер и поклонник комиксов Кевин Смит написал два черновых варианта сценария, основанного на сюжетной линии комикса «Смерть Супермена». А обладатель Оскара Николас Кейдж был выбран на роль Человека из стали. «Они пришли ко мне. Сам по себе Супермен меня мало интересовал. С ним как будто бы уже сделали все, что только возможно. К Бэтмену мы подходили с точки зрения отличной от старого телесериала. А вот Супермен уже был экранизирован и довольно успешно. Так зачем к нему возвращаться? Мне пообещали участие Ника Кейджа и шанс снять собственную версию Супермена. И я решил, что это звучит здорово, потому что мне нравится Ник Кейдж. Итак, мы с ним встретились и решили, лучше сосредоточиться на том, что главный герой – инопланетянин. Мы хотели впервые дать зрителям почувствовать, каково быть Суперменом. Отчасти сложность заключалась в том, что Супермен хорош на уровне комиксов, но в кино его никогда по-настоящему серьезно не рассматривали. Он просто парень в синем костюме, с забавным желтым поясом и всем прочим. На самом деле Супермен – самый плоский герой комиксов. Я лично никогда до конца не понимал, кто он такой на самом деле, в то время как Бэтмен мне четко виделся двинутым парнем, в образ мышления которого можно проникнуть. Итак, мы с Ником встретились и попытались проанализировать, углубиться в размышления о том, каково это — быть с другой планеты и не иметь возможности кому-то об этом рассказать, быть совершенно другим и держать это в тайне. Все комиксы, по сути, об одном и том же. О двойственности, что скрыто, что раскрывается. Я был в восторге от работы с Ником. Наша задумка заключалась в том, что зритель не может узнать Кларка Кента в образе Супермена. Он бы физически преображался, а не просто снимал очки. А Ник как раз из тех актеров, кому под силу сделать нечто подобное, не прибегая к гриму или еще чему-то. Мы разговаривали с Кевином Спейси о роли Лекса Лютера. Он был идеален. В общем, мы решили строить фильм вокруг отличного актера, чтобы зрители могли по-настоящему понять Супермена как персонажа. Вот что меня в нем заинтриговало. И технически можно было сделать все иначе, не пришлось бы подвешивать парня на дурацких проводах. В старых фильмах сцены полетов были ужасны. Когда я их увидел, а я тогда еще не снимал фильмы, то подумал, ну, не знаю. Теперь подобное можно сделать гораздо лучше, без проблем. Фильм должен был называться «Супермен жив». Я настаивал на том, чтобы название было просто «Супермен». Ненавижу названия типа «Бэтмен навсегда». Думаю, что «Бэтмен навсегда» похоже на татуировку, которую кто-то сделал под наркотиками или что-то в этом роде. Да такое дети в выпускных альбомах пишут. Некоторые названия меня сильно раздражают. Уоррены приостановили проект после года разработки, в течение которого были найдены локации, нанят художественный персонал под руководством Рика Хайнрихса, давнего соратника Бёртона. Сценарий Смита к тому моменту был переписан рядом сценаристов, в том числе Уэсли Стриком и Дэном Гилроем. Студия почти все время чинила нам препятствия. Мы собирались назначить дату съемок, но она все время переносилась. Я целый год ходил на сценарное совещание, а это плохой способ работы над сценарием. Он становился лишь более безликим. Точно утверждать не буду, но они, должно быть, решили, что их последний «Бэтмен» — настоящий шедевр, и были очень удивлены, столкнувшись со шквалом критики. На студию налетела пресса, Ее обвиняли в уничтожении франшизы. Думаю, они были не в восторге, потому что главным фактором в Голливуде является страх. На нем в большинстве своем основываются решения. Я думаю, они боялись, что испортят еще одну франшизу. Они видели ситуацию так. Мы будем делать все правильно или не будем вообще. Но я и не хотел погружаться в процесс без полной отдачи в своем понимании, потому что это Супермен, слишком большая мишень. Кроме того, сбылись мои первоначальные опасения. Я подумал, ладно, Джон Питерс, продюсер. Я уже имел дело с Джоном раньше на съемках «Бэтмена», и это был кошмар, но я это пережил, и, вероятно, смогу пережить еще раз. Но я ошибался. Помню, как в какой-то момент сказал Уорренам, «У вас есть три составляющие – я, вы и Джон Питерс. И я могу представить себе ситуацию, подобную перестрелке в спагетти-вестернах, где три человека 20 минут держат друг друга под прицелом, потому что каждый настаивает на своем». И так оно и оказалось. Вопрос встал ребром. Если Уорнеры хотят снять Супермена, им следует избавиться либо от меня, либо от Джона. У Джона были свои идеи, у студии свои опасения, а у меня свои мысли. А Джон, он как вихрь, им попросту невозможно управлять. С этой энергией очень трудно иметь дело. И я, по сути, потратил впустую целый год. Это было ужасно. Ты думаешь, что работаешь над чем-то, но фильм никуда не двигается, и в конце концов ты понимаешь, что это все полная чушь. Есть только сценарное совещание, и каждый словно находится в вакууме. Одно дело работать над чем-то, чтобы сделать фильм лучше, и совсем другое — просто крутить баранку. Это прекрасно, если у тебя что-то получается, но прилагать столько усилий и так долго ничего не делать — это оказывает разрушительный эффект, потому что мне интересно создавать истории. Я здесь не для того, чтобы ходить на грёбаные совещания. Для меня радость делать, а я провел целый год не делая. В 1997 году Бёртон опубликовал «Печальную смерть мальчика-устрицы» и другие истории. Сборник из 23 иллюстрированных рассказов в стихах разной длины. Рассказы с названием вроде «Влюбленный мальчик тростинка и девочка-спичка», «Девочка, которая превратилась в кровать» и «Голова дыня» были написаны в типично бёртоновском стиле. Им удалось передать тоску и боль подростка-аутсайдера в той манере, которая была одновременно восхитительно комичной и слегка жутковатой, но в то же время, по мнению New York Times, искусной и по-детски непосредственной. Это всего лишь мелочи. Истории для современного человека, внимание которого сложно удержать. Но мне они доставили много радости. К счастью, я занимался мальчиком-устрицей, одновременно Суперменом, поэтому можно сказать, что у меня была небольшая отдушина. Я писал эту книгу долго. Прочитав ее, можно понять, что я думаю о некоторых вещах. Это своего рода слепок моего образа мысли. Работа над ней была для меня своеобразной медитацией. Я такое люблю. Книга помогла мне немного сконцентрироваться и сфокусировать мышление, потому что я могу быть хаотичным. Там также немало от Лизы Мари. Она многое привнесла в мою жизнь. В двух историях рассказывалось о подвигах мальчика-пятнышка, ребенка-супергероя, чей дар оставлять за собой неприятные пятна, куда бы он ни пошел. На его костюме, на груди, есть буква «С», указывающая на другого, более известного супергероя. Мальчик-пятнышко – один из моих любимых персонажей, и в некотором смысле он стал идеальным символом моих мучений с Суперменом в том году. Честно говоря, я испытывал те же чувства, что и он. Если кто-то захочет получше узнать, что я тогда пережил, ему стоит прочесть эту историю. Бёртон не только опытный художник и иллюстратор. Он также интересуется фотографией. Тим работает с самыми разными камерами, от обычных 35-миллиметровых до 3D-камер и сверхкрупных фотоаппаратов Polaroid. Просто мне нравится так работать и обдумывать разные идеи. Я люблю прорабатывать вещи визуально, потому что так опираюсь на подсознание. Для меня это более реальная эмоция, чем если бы я обдумывал ее в голове. Мне нравится просто пробовать что-либо на рисунке, либо на фотографии с Лизой Мари. Это визуальная, а не интеллектуальная концепция. На большинстве фотографий Бёртона изображена Лиза Мари, которая была его девушкой на протяжении 8 лет. Когда я встретил ее, то почувствовал связь, с которой раньше никогда не сталкивался. Думаю, что это и называется химией. Мы развлекаемся через творчество, мы уезжаем куда-нибудь на машине, ведем максимально богемный образ жизни, придумываем и фотографируем разные странные растения и животных, однако на большинстве фотографий — Лиза Мари. Приятно, когда рядом есть кто-то, кого ты любишь. Негоже всю свою жизнь проводить в одиночку. Муза Бертона, Лиза Мари, снималась в нескольких его фильмах. В роли вампиры в Эдди Вуде, в роли немой жующей резинку марсианки с огромным ульем на голове, которая проникает в Белый дом в Марс атакует, и в роли матери Икабода Крейна в «Сонной лощине». Когда мы вместе, то можем позволить себе немного подурачиться. С другими актерами у меня так не выходит, а с ней все спонтанно. В выходные мы просто дурачимся с костюмами и гримом. Помню, однажды мы были в Нью-Йорке, купили дешевый парик, поехали в Вашингтон и придумали несколько образов для «Марс атакует». Лиза Мари сыграла в одной из самых ярких сцен фильма «Марс атакует». Облаченная в красно-белое платье, созданное Бертоном, она безмолвно проскальзывает в Белый дом в жуткой, нервирующей и истерически смешной манере, намереваясь убить президента и первую леди. Это был вызов, но, думаю, она хорошо справилась с работой. Трудно было играть роль в движении, но при этом молчать. Мы потратили много времени, разрабатывая ее костюм, придумали пару технических штучек, чтобы сделать движения более механическими. Получилась интересная хореография, где движение камеры усиливало иллюзию движения героини. Мы работали с Дэном Кэйманом, танцором, который ставил Чаплина, и я многому у него научился. Любителям деталей интересно будет узнать, что чихуахуа, к которой впоследствии привинчивают голову Сары Джессики Паркер, принадлежит Бертону и его девушке. Лиза Мари нашла ее на улице в Японии. Мы как-то были в Токио, проезжали с попутчиками по грязному району, полному ночных клубов. Куча народу, везде эти огни, как в Лас-Вегасе. И вдруг Лиза говорит: «Остановите машину». Понятия не имею, как она увидела эту собаку примерно в 50 метрах от нас в маленькой клетке на улице. Так что да, мы подобрали собаку в Токио. Ее зовут Поппи, и она хорошая девочка. В 1998 году Бертон снял свой первый телевизионный рекламный ролик для французской компании по производству жвачки Hollywood Gum. По сюжету 30-секундного ролика садовый гном сбегает с заднего двора своего дома, катается на мусоровозе, а затем купается на заколдованной лесной полянке с девушкой, которая выглядит в точности как Лиза Мари, но это не она. Ну и хорошо. Не уверен, что хотел бы снять кучу рекламных роликов. Конкретно этот я снял как раз в перерыве от работы. Проект был простой и за приличные деньги. Я решил, что просто попробую. Проблема в том, что я ко всему отношусь как к фильму, что бы я ни снимал. Люди говорили мне: «Когда ты снимаешь рекламу, много не думай и не переживай, просто трудись и заработай кучу денег, не волнуйся ни о чем». Но я не могу не переживать. Знаете почему? Потому что иметь дело с клиентами — это все равно, что иметь дело со студией. Меня от них тошнит.